кто видел огонь, поднимите глаза. Кто умеет молчать, храните хоть слово. В этом мире покой, словно с неба гроза. Этот мир породил, скупая слеза. Никогда и нигде не найдете его вы. Равнодушие душ, бессердечный сердец. Поскользнуться, упасть, равносильно здесь смерти. Этот мир мне на сердце оставил рубец. Ведь корона здесь — это терновый венец. Но она так идет новой избранной жертве. Высоко в небесах, где нет боли и нет слова страх. Там сбываются сны и находится мир наших грез. Только ангел и бес позабыли про силы небес. И дерутся за власть над королевством из слез. Дороги из дам замерзшей воды нам мешали пройти от подножия к вершине. Здесь любой тихий смех был предверием беды. Но ее не найдешь, не увидишь следы. Запутались мысли все как в паутине. А коль разум бессилен, на троне душа. И разбитым сердцам объявляются грезы. Говорят, что они здесь не стоят гроша, что небесные силы здесь судьбы вершат. Но тогда почему снова падают слезы? Высоко в небесах, где нет боли и нет слова страх. Там сбываются сны и находится мир наших грез. Только ангел и бес позабыли про силы небес. И дерутся за власть над королевством. Королевством час королей, и другим здесь не место, не место на троне королев.